молодые жницы возвращались с поля в венках из васильков. Я рву крепкие неподатливые стебли васильков и возвращаюсь на дорожку. Безумолку стрекочут, шелестом рассыпаются из-под ног кузнечики. Теплый ветер проходит лениво над полем, перебирает тяжелые наливающиеся колосья, и воржи открываются, взглядывают на меня и снова меркнут лиловато-синие, голубые, да бела выцветшие васильки. Далеко впереди, где теряется в хлебах проселок, дрожит, струится зыбкое марево, и стоят над землею неподвижно белые и плотные июльские облака. Северные цветы. Как хороши и нежны эти скромные северные цветы! Некогда я любовался именно на берегах новой земли, на земле Франца Иосифа, покрытой вечными ледниками. В короткое полярное лето вблизи нерастаявших ледников цветут золотые и нежные цветы, полярные маки. В трещинах каменных скал голубеют скромные камнеломки. Особенно много цветов видел я на берегах Таймырского озера в тундре, где некогда мы проводили лето и куда до нас еще не заглядывал человек. Ранней полярной весною, когда всюду лежит плотный сверкающий снег, но уже светит незаходящее солнце, под снегом начинают оживать цветы. На южных склонах холмов, где больше греет полуночное солнце, там и тут видны подснежные маленькие теплички, прикрытые тонкою пленкой прозрачного льда. В этих тепличках оживают, готовятся к лету растения. Над снежной бескрайней пустыней еще держатся крепкие морозы, а в подснежных тепличках, куда сквозь тонкую пленку прозрачного льда проникает живительный солнечный свет, тепло. Если разбить тонкую хрустально-прозрачную ледяную пленку, прикрывающую подснежные теплички, растение погибает. В начале позднего полярного лета, когда в тундре начинает таять снег, растения набирают силу. Стебли северных цветов покрыты пушистую теплой шубкой. От пышных цветов юга северные цветы отличаются особой тонкой нежностью. Они быстро вянут, сорвать их и поставить в стакан с водой. Цветов в полярной тундре, разумеется, очень немного. Они ютятся на южных склонах каменных останцов. Удивительно и необычно. Вокруг зима, почти нетрожно лежат снега, а рядом с глубокими сугробами на мохнатых стебельках ветер колеблет нежнейшие живые цветы. Среди обломков камней цветут полярные маки, золотыми венками горит сиверсия, голубым пышным ковром расселаются полярные незабудки. Особенно хороши полярные незабудки. Уже в середине полярного лета, когда над тундрой появились полчища комаров, я находил отдельно росшие, маленькие, розоватые цветы, обладавшие изумительным ароматом. На севере совсем нет колючих и жестких растений, покрытых пышными цветами, которыми изобилует жаркий юг. Скудная растительная природа далекого севера удивительно нежна и приятна.